Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Дмитрий Нелин. Охотник на читеров. Книга первая. Аудиокнига создана с разрешения автора. Текст читает ZZ Joker. Предисловие от автора. У этой книги очень занимательная и жуткая история. Несколько месяцев назад я встретился со своим старым приятелем Денисом, который рассказал мне, что у него есть нечто интересное. А именно, заметки его друга, увлекавшегося осознанными сновидениями и умершего при загадочных обстоятельствах. На основе этого материала можно было написать неплохую книжку. Я 3 дня читал папку, выбирая самые интересные, по моему мнению, моменты, которые легли в основу сценария и плана этой книги. Сначала планировалось написать эдакое мистическое городское фэнтези в духе дозоров, но я отказался. В записях часто фигурировали астральные войны, очень похожие на так любимое всеми литр-ПГ. Была не была, решил писать литр-ПГ, но оно получилось не совсем обычным. Скорее наоборот, нарушающим большинство шаблонов этого жанра. Давайте чуть подробнее остановимся на этом и расскажем, что есть в книге, а чего нет, чтобы вы потом не ругались, будто вас не предупредили. Первое. Игра происходит не в виртуальном мире и входит туда не через капсулу. Это вообще не компьютерная игра. Все игровые события происходят на выделенном уровне сновидения, где люди находятся в осознанном состоянии и переживают гиперреалистичные ощущения. Попадают они туда через обычный сон с помощью специального прибора наподобие Dream Stalker, который можно купить уже сейчас, а не ждать пару сотен лет, пока появится верткапсула. Жаль, но доступен вам будет только синглплеер. Второе. Главный герой не игрок. Он охотник на читеров, то есть представитель администрации. В его задачи входит охота на нарушающих правила игроков, отвешивание банов и наведение порядка в отдельных комичных случаях. У автора очень большой опыт работы в геймдеве, поэтому вы все увидите не только с точки зрения игрока, но и заглянете на кухню разработки. Третье. Главный герой качается с трудом. На достижение 30 уровня у него ушло 30 года. Максимальный уровень в игре 60-й, и герой его в этой книге не получит. В основном качем занимается его ученица. Охотник не имба, и погибать ему предстоит тоже. Четвертое. В игре нет типичной классовой системы, нет интерфейсных панелей, она максимально приближена к реальности, а значит, тонны логов в этой книге не будет. Пятое. В книге присутствуют рояли, но они втиснуты специально и высмеиваются. Поэтому, если вы любите поездки по сюжету верхом на роялях, книга вам не понравится. Шестое. Книга содержит вкрапления нецензурной лексики. Не сплошной мат на мате, а только строго по месту и по делу для придания цветовой окраски тексту. Если вас это напрягает, не читайте эту книгу и не взывайте к морали. Я предупреждал. Седьмое. В книге немало юмора и порой черного. Эта книга не содержит розовых соплей, ЛР, поэтому не думайте шаблонами. Восьмое. В книге нет сплэша, гомосексуальных связей и расчлененки. Сцены секса есть, но они описаны без торчащих сосков, влажных дырочек и могучих нефритовых жезлов. И если вы любите именно такое, не читайте, не тратьте свое время и мои нервы. Каюсь и приношу извинения за то, что не смог уместить в текст все, что хотел. Поэтому однозначно будет продолжение, как минимум еще 2 книги, в которых будут даны ответы на все вопросы и описаны различные нюансы системы игры. Мнение героев не совпадает с мнениями авторов. В книге есть немало советов и техник по осознанным сновидениям. Если вы сами практикуете их, она может оказаться вам полезной, однако не стоит верить всему, что в ней написано. Это в первую очередь художественная литература, а не набор прямых указаний и не спецкурс по обучению «Осознайся за 3 дня».